Глава 21. Это было на следующий день после переселения Марии в Бордери. По всей деревне только и было разговоров, что о Марии и о ее наследстве от Шанлуино. «Честной девушке не может быть такого счастья», — ворчали старые девы. Вследствие этой новости Шупен и встретил весело Бланш. «Кто вам сказал, что Мария здесь?» — спросила Бланш со злостью. «Никто. Вчера я шел, да и дошел до Бордери, и увидал там отворенные ставни. Гляжу, Мария сидит под окном». «И она одна поселилась в Бордери?» «Покуда одна, но я полагаю, что ее разбойник-брат не замедлит поселиться с ней». Бланш задумалась. «Ну, на что же мы решимся?» — спросил ее старый вор. «Я еще не решила», — ответила она. «Подумаю, посмотрю. Я не хочу поступать опрометчиво. Не теряйте из виду Марсьяля. Если он пойдет в Бордери, вы должны меня предупредить. Если они будут переписываться, постарайтесь мне достать письмо. С сегодняшнего дня вы должны являться ко мне каждый день. Старайтесь заслужить теплое местечко в замке Куртомье и не дремлите. Прощайте». «Верь всем этим жеманницам», — ворчал Шупен, удаляясь. То она кричала, что всех убьет, всех уничтожит, всех сожжет, ждала только случая. Теперь случай представляется, так храбрости не хватает. Старый вор плохо понимал Бланш. Однажды утром доктор объявил Бланш, что отец ее спасен. «Спасен!» Телом он выздоровел, но рассудок его помутился, и никакой надежды на спасение. Единственной страстью его сделалась пища. Ранее воздержанный, он сделался прожорливым до отвращения. Часто глядя на своего отца, прогуливавшегося по саду, Бланш думала: кто бы не предпочел смерть такому ужасному несчастью? Жан Лашенер отомщен. Вот такой же мести я желаю и добьюсь. Шупен долго и безуспешно следил. Наконец потерял всякое терпение. Марсьяль из дому не выходил, писем не посылал. И если старый плут приходил еще на свидание с Бланш, то единственно с целью получить от нее деньги. Последнее время, встречаясь с ней, Шупен врал все, что приходило ему в голову. Однажды Бланш остановила его. «Или вы меня обманываете, или вы самый последний дурак. Вчера Марсьяль прогуливался с Марией близ Круа-Дарси». Действительно, Шупен все это время пил и ни разу не заглядывал в Бордери, пока там был доктор. Рассказывали, что у Марии три любовника. И не столько клевета терзала ее, сколько то, что истина неизвестна никому. Но это было еще не все. Она должна была расстаться со своим ребенком. Мысль о нем, как червь, точила ее сердце, и горькие слезы лились из глаз бедной матери. Какой-то безотчетный страх овладел ею, но другие заботы должны были рассеять ее мрачное предчувствие. Однажды вечером, когда она готовила себе ужин в первой комнате, она услышала за дверью шорох бумаги. Она посмотрела и увидела, что через щель просунули письмо. Она немедленно открыла дверь, но за нею никого не было. Взволнованная, она заперла дверь и подошла к огню взглянуть на письмо. «Маркиз де Сермес», — прошептала она, пораженная. Она узнала его почерк. Она сорвала печать с гербом и прочла. «Дорогая Мария». «Может быть, вы угадали того человека, который сумел дать совсем другое направление всем бывшим событиям. Может быть, вы даже поняли, какие чувства внушали ему сделать добро. Если так, то я уже вознагражден за мои усилия, потому что вы более не можете мне отказать ни в вашей дружбе, ни в вашем уважении. Однако задача моя еще не кончена. Я все приготовил для пересмотра решения о смертном приговоре барона де Скорваля и исходатайствования ему помилования. Вы должны знать, где скрывается барон. Поэтому поспешите передать ему это и спросить, чего он желает. Или нового следствия, или просто царской милости. В случае, если он пожелает нового следствия, то я достану ему охранительную грамоту от его величества. Я буду ждать ответа, чтобы знать, как действовать. Марсьяль де Сармес. Мария была поражена. Вот уже второй раз Марсьяль удивляет ее величием души и силою своей страсти. На какие жертвы были способны эти два человека, любившие ее и которых она оттолкнула? Шан-Луино покровительствовал ей даже после смерти. Маркиз де Сармес жертвовал убеждениями целой жизни и родовыми предрассудками, рисковал ради нее политическим значением своего дома. А между тем отец ее ребенка Морис де Скорваль вот уже 5 месяцев не подает никаких признаков существования. Все эти мысли исчезли вдруг перед страшным сомнением. А что, если в письме Марсьяля западня? Она уже упрекала себя, что осмелилась сравнить его с Морисом. В продолжение 5 дней она не решалась отправиться в условленное место свидания со стариком Пуаньо. Когда же она пришла, то встретила аббата, взволнованного ее долгим отсутствием. Мария передала аббату содержание письма. «Этот молодой человек, — отвечал священник, — имеет пороки и предрассудки своего сана и воспитания, но у него доброе сердце». Мария начала излагать свои подозрения. «Вы ошибаетесь, дитя мое. Маркиз действительно чистосердечен. Не воспользоваться его великодушием будет безумием. Доверьте мне это письмо. Мы посоветуемся с бароном, и завтра я приду с ответом». На другой день вечером аббат передал Марии, что барон желает пересмотра неправильного решения, по которому составили приговор. «Я напишу ответ», — сказала Мария. «Это неверно и опасно. Вам надо самой увидеться с маркизом». «Никогда. Вы должны принести эту жертву, чтобы спасти невинно погибающего». Она повиновалась. Отправляясь на свидание, она думала, что, вероятно, Марсьяль оскорбит ее какой-нибудь любезностью, и она даже желала этого для того, чтобы исчезло очарование, начинавшее овладевать ею. Но она ошиблась. Марсьяль был взволнован и в таком смущении, как и сама Мария. Но он не сказал ей ни одного слова, кроме того, что относилось к делу барона де Скорваля. Только когда они закончили разговор, и Марсьяль согласился на все условия, он с грустью спросил Марию: «Мы друзья, не так ли?» «Да», едва слышно ответила она. Это было все. Он вскочил на лошадь и поскакал в Монтеньяк. Мария стояла как прикованная, смотря ему вслед. «Боже мой!» — вскричала она. «Какая я недостойная! Разве я не люблю и не буду любить всю жизнь моего Мориса?» «Я знал, что Марсьяль все устроит», — сказал аббат Медон, выслушав Марию. «Я был в этом так уверен, что распорядился завтра же вечером перенести барона к вам, чтобы он мог у вас удобнее поправляться и ждать решения и охранной грамоты. Итак, мы ужинаем завтра в Бордери». На другой день Мария почувствовала себя бодрее и веселее в ожидании дорогих гостей. В 20:00 вечера она услышала условный свисток. Это был сын Пуаньо, который нес ящик с лекарствами, мешок с книгами и кресло для больного. Мария вышла к нему навстречу. Ночь была очень темная. Молодая девушка торопилась и не могла заметить, что в ее саду под большим деревом стояли 2 тени.